Глава вторая. В тот пасмурный день моросил теплый дождик. Солнце так и не выглянуло из-за набухших туч. Первый день лета пронеслось в голове у Алены, когда она уже вышла во двор своего дома и торопливым шагом направилась в сторону библиотеки. Зонтик все же пришлось достать из сумочки, ведь дождь усиливался, а мокнуть ей совсем не хотелось. Благополучно обходя лужи, которые образовывались с невероятной скоростью, девушка подошла к четырехэтажному зданию необычной полукруглой формы, на фасаде которого была надпись «Городская библиотека имени В.И. Ленина». Здесь и трудилась наша героиня, библиотекарем. Ей нравилось быть хранителем книг, просвещать граждан, выдавать им искомую информацию. Здесь она чувствовала себя на своем месте, хорошо разбираясь в литературе и ответственно относясь к своим обязанностям. Вовремя полить кактусы и герань на окнах, протереть от пыли затуманенные зеленые лампы в большом читальном зале — все это было ей не в тягость. Но больше всего Алене нравились книги. Они были ее друзьями. Читала с упоением историческую литературу, любовные романы, фантастические истории. Все это было ей в радость. «Смирнова, опять читаешь?» Вдруг раздался чей-то голос прямо над ухом Алены. Перед ней стояла дама без определенного возраста в коричневом пиджаке и длинной серой юбке. Это была ее начальница, Ирина Викторовна Шварц. Женщина одинокая, которую сотрудники за глаза называли «старой девой». «Обеденный перерыв уже закончен. Опять в облаках летаешь? Лучше бы историю коммунистической партии прочитала лишний раз», — строгим голосом сказала Шварц. «Да, да, извините, уже бегу», — растерянно ответила девушка, торопясь на свое рабочее место. «Что досталось тебе от старой девы?» — шепотом спросила Алену подруга Галя. «Ничего, переживу как-нибудь», — тоже шепотом отозвалась девушка. «Очень уж книга занимательная попалась». «Ты опять за свое! Снова русалки и эльфы на уме! Ты когда перестанешь в сказки верить?» — сказала Галина с укором. «Лучше бы собой занялась, завивку бы сделала. Посмотри, на кого похожа», — добавила подруга. Внешний вид Алены действительно был далек от модного совершенства. Она была больше похожа не на современную девушку 20 века, а на крестьянку. Длинные густые волосы, заплетенные в тугую косу, серая кофточка, застегнутая на все пуговки под самое горлышко, черная юбка, заканчивающаяся где-то в районе щиколоток, и, разумеется, ни грамма косметики на лице. «В твои 29 лет так выглядеть просто неприлично!» — возмущалась Галя. «Я такая и другой не буду! Галка, отстань!» — отвечала она подруге. «Смотри, останешься старой девой, как наша Шварц!» — говорила Галина с улыбкой. Уж сколько раз подруга пыталась затащить Алену в парикмахерскую со звучным названием «Завиток», но все попытки оказались провальными. А уж про фарцовщика, который может достать джинсы и современные кеды, Галине не стоило и заикаться. Никакие модные шмотки не интересовали нашу героиню. Дождавшись, пока все разойдутся по домам, она спешила в подвал библиотеки, где в старом хранилище уютно располагался древний архив, который каким-то чудом сохранился после революции. Вот там, в объятиях запылившихся и никому не нужных книжек о единорогах и прочих фантастических созданиях, она и находила утешение.